Снаружи тьма и сияние, а в капсуле Аполлона Рик Дилан не в силах встать с койки. Глаза его плотно закрыты, он неподвижно лежит, кулаки стиснуты. Прекрасно, черт побери, я заболел, как только мы вышли в космос. Не сообщай Хьюстону, они ничего не смогут сделать. Ты проклятый дурак, ты же умрешь с голоду, сказал Бейкер. Черт, здесь нет ничего позорного, каждый может заболеть космической болезнью. Но не на целую неделю. Тебе все известно не хуже, чем мне. Маликарт проболел весь полет. Не в такой тяжелой форме, как ты, но его лечили. Я сообщу доктору Мали. Нет. Да, на проявление мужества и гордости у нас нет времени. Дело не в этом. Ты же сам все понимаешь, сказал Рик пронзительным голосом. Они сообщат о моей болезни, и тогда... И ничего, сказал Бейкер. Никто не станет срывать полет только потому, что у тебя непорядок с желудком. Ты уверен в этом? Конечно. Они не могут признать, что полет окончился неудачей, пока я не потребую, чтобы они этого признали. А я этого не потребую. Пока что. «Пока все более-менее в порядке», – сказал Деланти. «Вот в чем дело. Господи боже, Джонни, если экспедиция из-за меня окажется сорванной, черт возьми, жаль, что они не выбрали кого-нибудь вместо меня. Тогда все бы было не так важно. Но я обязан продержаться». «Почему?» – спросил Бейкер. «Потому что я человек, у которого кожа не белого цвета, черного цвета, и об этом забывать нельзя», – Рик попытался улыбнуться. «Ладно, зови госпожу докторшу, пусть как-нибудь лечит. Может, вылечит, покормив меня грудью?» «Так, будет лучше, если ты будешь лежать с закрытыми глазами». «Что я и делаю. И это самое большее, что я могу сделать». В голосе Деланти звучала горечь. «Я старое железное ухо и подхватил космическую болезнь. Бред какой-то». Он осознал, что Бейкера рядом уже нет, и лихорадочно стал застегивать ширинку. Официально это одеяние называлось повседневной служебной формой. Кто-нибудь мог сказать, что это теплое белье, или это белье-комбинезон. Во всяком случае, это одежда астронавтов. Очень хорошая с практической точки зрения одежда. Но Рик Деланти не мог скрыть, как он нервничает. Нечасто он представлял перед женщинами в нижнем белье, тем более, если это женщины белые. «Парень, друзья-приятели, проживающие в глубинке Техаса, сошли бы от этого с ума», – пробормотал он. «Почему вы не сообщили этого раньше?» Женщина сказала это отчетливо, в профессиональной интонации. И от этого голоса из головы Рика Деланти выдуло остатки мыслей, если они там еще оставались. Войдя в кабину, Малика отсоединила трубку комбинезона Рика и сунула освободившийся конец в отверстие переносной термостанции. Второй конец трубки уходил внутрь белья Рика Деланти и далее, вглубь его тела. Любого астронавта пугает, если врач подобрался к его заднепроходному отверстию. Измерение температуры не сулило ничего хорошего. «Вы хоть что-нибудь едите?» – спросила Леонила. Посмотрела показания термометра. Записала. «Во мне ничего не задерживается. Ваш организм обезвожен, так что сперва мы попытаемся справиться с обезвоживанием. Разжуйте эту таблетку. Нет, не глотайте ее. Разжуйте». Рик разжевал. «Иисусе Христе, что это? Ничего более тошнотворного я...» «Глотайте, пожалуйста. Через 2 минуты мы попытаемся принять питье. Питательный раствор. Вам нужна вода и питание. Часто ли случалось, что вы не сообщали о своем заболевании?» «Нет, мне казалось, что я смогу справиться с болезнью самостоятельно». «В каждом космическом полете космической болезнью заболевает приблизительно 1/3 состава экипажа. Различие – лишь слабая это окажется форма болезни или сильная. Вероятность того, что заболеет кто-нибудь из участников этого полета, была высока. Теперь выпейте это медленными глотками». Рик выпил. Питье было густое, на вкус отдавало апельсинами. «Неплохо». «Основные компоненты его американского производства», – сказала Леонила. «Я добавила фруктовый сахар и витамины. Как вы теперь себя чувствуете?» «Нет, на меня смотреть не надо. Надо, чтобы то, что вы сейчас выпили, усвоилось вашим организмом. Закройте глаза». «Теперь мне чуть-чуть лучше». «Хорошо. Но на черта мне лежать с закрытыми глазами. Я должен...» «Вы должны восполнить нехватку воды в своем организме. Вы должны выжить, чтобы полет не был сорван», – сказала Леонила. Деланти почувствовал, как что-то холодное коснулось его предплечья. «Что это?» «Инъекция снотворного. Расслабьтесь. Вот так. Вы будете спать несколько часов. Пока вы спите, я сделаю вам внутривенное. Потом, когда вы проснетесь, попробуем использовать еще кое-какие лекарства. Спокойной ночи». Леонила вернулась в главный отсек Малатлеба. Теперь в середине отсека было свободнее. Оборудование было перемещено туда, где ему и следовало находиться. Масса, загромождающая пространство, идущей на упаковку губчатой пластмассы, была выброшена в космос. «Итак», – требовательно спросил Джонни Бейкер. Петр Яков, по-русски, повторил тот же вопрос. «Плохо», – сказала Леонила. «Полагаю, что в течение последних 24 часов его организм был вообще не в состоянии усваивать воду. 24 по меньшей мере. Возможно, дольше. Температура 38,8. Организм очень обезвожен». «Что будем делать?» – спросил Бейкер. «Думаю, что лекарство, которое я дала, поможет ему удерживать в организме воду. Сейчас он выпил почти литр, и без всяких затруднений. Почему он не сообщил о том, что заболел раньше? Черт возьми, он первый чернокожий, оказавшийся в космосе. Он не хочет оказаться последним, объяснил Бейкер. Он полагает, что только для него путь был усыпан розами, спросила Леонила. Он первый негр в космосе. Но физиологические различия, обусловленные принадлежностью к разным расам, невелики по сравнению с различиями, вызванными половой принадлежностью. Я вторая женщина, оказавшаяся в космосе, а первая... Пора вести наблюдение, перебил Петр Яков. Леонила, вы поможете мне, если только вам не нужно заняться вашим больным. Оборудование было размещено на нужных местах, но все равно свободного места в Молотлэбе оставалось очень мало. Все же были найдены способы, чтобы хоть как-то уединяться. Деланти оставался в Аполлоне, Леонила Малик уходила в Союз. Бейкер и Яков посменно вели наблюдение и спали в Молотлэбе, когда им вообще удавалось поспать. Три члена экипажа выполняли работу за четверых, и на сон много времени не оставалось. А Хамнер Браун все приближалась. Она приближалась хвостом вперед, мчалась прямо на Молотлэб, и разреженный газ, извергаемый кометой, уже окутал и Землю, и Луну, и космическую лабораторию. Участники полета часами вели визуальные наблюдения и ежедневно выходили в космическое пространство, чтобы взять пробы, пробы пустоты. В сосуды запечатывался вакуум космического пространства. Потом эти сосуды будут отправлены на Землю, где чуткие приборы смогут обнаружить молекулы вещества, составляющего хвост комет. Пусть даже этих молекул окажется очень немного. Сперва наблюдать было, в общем-то, незачем. Было ясно видно, что в одну сторону от кометы отходит хвост, покрывающий пространство сотни миллионов миль. А потом, когда комета подошла поближе, куда ни посмотришь, всюду хвост. Если не проводились наблюдения за кометой, то велись наблюдения за Солнцем. Нужно было провести еще множество экспериментов в области кристаллографии, тонкопленочной электроники и так далее. Свободного времени не оставалось. Сутки пролетали быстро. Члены экспедиции редко смогли оставаться наедине с собой, хоть изредка это удавалось. Согласно проекту, личных, так сказать, удобств в кабине лаборатории не было, лишь в кораблях. Для Бейкера и Деланти все обстояло достаточно просто. На орган мочеиспускания одевалась идущая к специальному резервуару трубка, а потом содержимое резервуара выливалось. Бейкер как раз облегчался по указанной схеме, когда почувствовал на себе взгляд Деланти. «Предполагалось, что ты спишь, а не наблюдаешь за тем, как я писаю. Меня не это интересует, Джонни. Как ухищряется делать это Леонила? Я имею в виду здесь, в космосе». «Да, я это как-то еще не выяснил. Не знаю. Спрошу-ка и у нее». «Конечно, спроси. Мне-то это было бы не под силам». «Мне тоже», – Джонни открыл клапан. Урина реактивной струей вылетела из Аполлона в космическое пространство. Мгновенно замерзшие капли образовали облако, окутавшее корабль. Облако походило на какое-то новое созвездие. Оно медленно рассеивалось. «Почему, черт возьми, ты снова пристаешь ко мне с этой проблемой?» «Хочу понять, только ли я в этом полете испытываю затруднения?» «Как ты себя чувствуешь?» «Неплохо». Двумя днями позже, когда Деланти чувствовал себя немного лучше, Бейкер все еще не знал ответа. Он вернулся в корабль, взяв очередную пробу космической пустоты. С ним был только Яков, и Бейкер спросил. «Невыносимо». «Прошу прощения», – спросил русский. «Мне не дает покоя одна вещь. Леонила. Леонила, как и мы, находится в состоянии свободного падения. Как же ей удается мочиться?» «Это вас волнует?» «Еще бы. Тут даже не любопытство от безделья. Одна из причин, по которым мы не посылаем женщин в космос, заключается в том, что проектировщики не могут разрешить эту проблему, учитывая требования санитарии и так далее. Кто-то предполагал использовать катетер, но ведь это вредно». Яков промолчал. «Так как она это делает?» – требовательно спросил Джонни. «Прошу меня извинить, но это государственная тайна», – сказал Петр Яков. «Может быть, он шутит? Не похоже». «Пора проводить очередную серию наблюдений Солнца. Если вас не затруднит, помогите мне в работе с телескопом». «Разумеется». «Я спрошу у Леонилы», – подумал Джонни. «Спрошу в любом случае до того, как мы пойдем на посадку». Он искоса взглянул на русского. «Может быть, Яков и сам не знает ответа?» «Как дела?» – спросил Бейкер. «Прекрасно», – сказал Деланти. «Хьюстон все знает». «Не от меня», – сказал Бейкер. «Может быть, им сообщили из Байконура? Не думаю, что у Якова много секретов от своих. Вот с какой стати они сообщили Хьюстону?» «Не нравится мне эта их откровенность», – сказал Рик. «Еще бы понравилось. Ну и что из того? Ты доказал, что несмотря ни на что ты необходим. Вот ты здесь, и нам удалось развернуть крылья». «Господи, парень, если ты смог, будучи больным, справиться с такого рода работой, тебя следует называть железным. Завтра приступишь к работе». «Хорошо. Тебе удалось найти ответ на ту, беспокоящую меня и тебя, проблему?» Бейкер пожал плечами. «Нет, я спросил Петра, он мне ответил: государственная тайна». «Государственная тайна, мотива. Но, может быть, нам удастся выяснить? У нас вполне достаточно кинокамер, чтобы...» Конечно. В донесении это будет выглядеть великолепно. Два офицера военно-воздушных сил США тайно проникают с кинокамеры в женскую уборную. Но мне пора вести наблюдение. Пойду разбужу товарища генерала. До встречи. Джонни Бейкер выплыл из кабины Аполлона в Молотле. В лаборатории было очень тихо. Леонила спала в Союзе. Деланти, пристегнувшись ремнем к койке, оставался в Аполлоне. Яков верно дремал, отдыхая перед вахтой. Бейкер подплыл к койке русского. По паутине нейлоновых тросов, посредине путаницы телескопов, киносъемочных камер, растущих кристаллов, плавал Яков. Он улыбался. Улыбка его была обращена к переборке. Джонни подплыл ближе, и улыбка увяла. «Будто он занимался чем-то недозволенным», — подумал Джонни Бейкер, — «и попался на этом. Государственная тайна, мать его, так».